Внимание! Рассказ содержит ненормативную лексику. Диана Удовиченко. Путь к мечте. Сказала бы, что это баба-медоед, но габариты не те. Это баба-гризли. Так ее и звали. Жила-была в США, в штате Теннесси, черная девушка Мэри Филдс. Родилась в 1832 году. Отец у нее был рабом на плантации, а мать — служанкой. Выросла она прихорошенькой. Особенно фигурка удалась. Рост под 2 метра и 90 кило сплошных мышц. Характер у Мэри был под стать рельефу. Она очень не любила, когда ее обижали. Ни одна женщина, конечно, такое не любит, но у Мэри был охуенный аргумент против обидчиков. Она била сразу насмерть. Так что в 1865 году хозяева Мэри с отменой рабства напились на радостях, что наконец от нее отделаются, и отпустили на все 4 стороны. «Вот и заебись», — резюмировала Мэри. «Наконец-то свобода настала». Прикупила сигары, отправилась бухать в салон. «Проститутка?» — встретил ее хозяин салона. «Ты как, сука, разговариваешь с честной черной девушкой?» — возмутилась Мэри. «Я освобожденная рабыня Юга, а ты просто невнятный пидрас. Тогда тебе сюда нельзя», — пояснил хозяин. «В салон можно только мужикам и проституткам». «Нихуя не поняла», — удивилась Мэри. «Раньше было неграм нельзя, а нас освободили». «Так кто негров освободили?» — заржал хозяин. «А баб мы не освобождали, они так и остались порабощенные. Хочешь в салон, становись проституткой. Правда, не знаю, кто на тебя позарится». «Хуёво быть бабой», — уяснила Мэри. И переоделась в штаны с рубахой, а на голову картуз напялила. Еще немного подумала и нанялась кочегаром на пароход Роберт Ли. Кидала уголь и отбивалась от грабителей. Потом работала каменщиком, плотником, короче, везде наравне с мужиками. Так уж ей самогон и вискарь нравились. Выпьет литр с утра и, ну, камень класть. Всем, кто пытался в ней усмотреть бабу и пощупать сиськи, Мэри била ебло. В итоге ее ужасно зауважали и прозвали «Нигер Мэри» или «Гризли». Но в салуны все равно не пускали. Однажды на стройку пришла дама в монашеском облачении и говорит: «Здравствуйте, уважаемая Мэри Гризли, я настоятельница Амадея. Хочу пригласить вас в монастырь, в штат Монтана, присматривать за индейскими девочками-сиротками». Рабочие дружно заржали, а Мэри решила: «Ну а чё, дело богоугодное, раз в салуны все равно не пускают, пойду в монастырь. Воспитаю сироток». И стала работать в женском монастыре. Пахала прорабом, пиздила и строила рабочих, а в свободное время организовывала встречу грабителей, насильников и прочих бандитов, которые в огромном количестве искали поживу в монастыре. «Сироток, блять, обидеть каждый может», — рассудительно приговаривала Мэри, разряжая в гостей дробовик. «Но Господь в моем лице этого не допустит. Слышите вы, мудачье сраное? И подумать только, таких козлов пускают в салуны, а меня нет». Амадея была страшно довольна таким приобретением. И все было бы хорошо, не прозная Мэри епископ округа. Приехал в монастырь, понаблюдал и позвал Гризли на беседу. «Ничуть не сомневаюсь, дочь моя, что ты истинная христианка», — тонко начал он разговор. «Ну а хули ж», — кивнула Мэри. «И то, что ты, дочь моя, материшь сироток во все корки, может, еще и ничего. Им это в жизни пригодится», — попыхивая сигарой, сказала Мэри. «Да и сигары тоже еще терпимы, дочь моя. В конце концов, от них моль дохнет. Вместе с сиротками, правда. Но ладно, сигары — штука нужная», — согласилась Мэри. «Да, так вот. Я бы даже стерпел, дочь моя, что в монастыре работает женщина в штанах, да еще и бухая с самого утра». «А для чего же еще монастырь нужен?» — подтвердила Мэри. «В салон мне нельзя, приходится в монастыре бухать. И работа тут тяжелая, молока за вредность не дают, вот и компенсирую стресс самогонкой». «Это все мелочи», — вздохнул епископ. Но нахуя ты, дочь моя, прострелила ноги нашему каменщику?» «Плохо себя вел», — пожала плечами Мэри. «Сейчас он ведет себя очень хорошо. Тихий такой лежит», — согласился епископ. «Но вот камень класть не может. Я уж не вспоминаю, как ты устроила дебош в соседней деревне и перебила там всех мужиков. А хули они меня в салон не пускали? В общем, дочь моя, придется тебе уволиться без выходного пособия». И Мэри в 63 года оказалась безработной. «Эх, старая стала, надо найти местечко поспокойнее», — сказала она и увидела объявление: «Внимание, открыты вакансии. Почте штата Монтана требуются новые водители дилижансов взамен убитых бандитами и сожранных волками. Соцпакета нет, похороны за счет государства». «О, ну вот это по мне, работенка», — обрадовалась Мэри. Явилась к почтовому начальству и говорит: «Нанимайте». «Да ты ж баба», — удивляется начальство. «Еще и не молодая. Вам меня в борще варить, что ли?» — закусив сигару, уточнила Мэри. «Нет? Так берите и не выёбывайтесь. Все равно работать у вас некому». Начальство репу почесало и согласилось. «Может, хоть один дилижанс на место доставит, пока ее не грохнут». «Только у меня условие», — добавила Мэри. «Трезвая, работать не буду». Начальство вздохнуло, назначило ее в город Каскад и сразу выписало бабло на похороны. Однако Мэри проработала на почте 10 лет. За это время она ни разу не была трезва и не потеряла ни одной посылки. Во время нападения отстреливалась из дробовика и перепьячила больше бандитов, чем любой ковбой в вестерне. Если подстреливали лошадь, Мэри сначала мочила грабителей, потом волокла посылки на себе. Волков она вообще перебила без счету. Уважал ее народ безмерно и дал прозвище Мэри Дилижанс. В 72 года она вышла на пенсию. Явилась к мэру и говорит: «Ну чё, блядь, теперь меня в салон наконец пустят? Или мне весь ваш городишко расхуячить?» «Я ваш фанат, мадам Дилижанс», — ответил мэр и издал специальный приказ, чтобы Мэри пускали во все салоны. Наконец сбылась мечта пожилой негритянки. Она была абсолютно счастлива. Каждое утро шла в салон, бухала, курила сигары, а к вечеру разбивала пару ебал тем, кто неуважительно к ней относился. Но неуважение рисковали проявлять только приезжие. Местные Мэри Дилижанс обожали. Она вообще была достопримечательностью города. Умерла Мэри в 82 года, потому что у нее наконец отказала печень от вискаря. Мораль такая: настоящая женщина ради мечты горы свернет, даже если это всего лишь мечта о салуне. Диана Удовиченко. «Путь к мечте». Читала Елена Федорив.